Глава 7. «Иногда, ты уж прости меня, Зейда, что я говорю такое, иногда я думаю, что, может быть, Тоня умерла, чтобы я мог встретить Юдит. Очень плохо так говорить, верно? Даже думать так — это ужасно. Но знаешь, Зейда, любовь вызывает у человека очень странные мысли. А против мыслей ведь ничего не поделаешь, правда? Даже самый жестокий царь это знает. Мысль, она сидит в голове, как в клетке, и выйти оттуда она не выходит, но там, внутри этой клетки, она самая свободная птица и поет там, что хочет и когда хочет. И я вот тоже подумал эту свою мысль, но тут же вырвал ее силой, как пырей, от которого даже один стебелек нельзя оставить. Ведь для Рабиновича это очень тяжелая была трагедия. И дети плакали, а порой даже удары можно было услышать из его дома. Номи он, правда, ни разу не бил. Но когда он давал Одеду афласк, оплеуху, так мальчик со всей силы закрывал рот и не издавал ни звука, а девочка плакала вместо него. «Потому что ты же сам знаешь, Зейда, Рабинович не тот человек, который поднимет руку на ребенка, но в таком состоянии можно действительно сойти с ума, можно потерять все терпение. Потому что сколько же может человек нести на себе? И дом, и двор, и кухню, и коровник, и поле, и сад, и коров, и детей. Как-то раз он встретил меня на улице, схватил вот так рукой за плечо и, наверное, хотел мне что-то сказать. Но у него только слезы выступили на глазах, а у меня еще месяц после этого оставались следы его пальцев. Это я один единственный раз видел, чтобы у него на глазах выступили слезы. Он даже на похоронах Тони не плакал. И знаешь, Зейда, мы ведь оба, Рабинович и я, мы оба любили с ним одну и ту же женщину. И мы еще во многом противоположны друг другу. И мы не во всем соглашаемся, но, в общем, между нами всегда была симпатия. Даже еще до того, как твоя мама приехала в нашу деревню, и после этого тоже что-то такое осталось. Мне нравятся люди с таким сложением. В той нашей деревне, что на реке Кодыма, тоже был один крестьянин. Совсем как Моше, только украинец. Такой же короткий и широкий, как комод, и весь одинаковый и в высоту, и в ширину, и в толщину. Этот украинец, он, когда надо было холостить быка, так он первым делом делал этому быку своей головой такой бац по лбу. Вот так, своей головой быку по лбу бац! Еще раз — бац! И еще! И после каждого раза то один из них падал и поднимался, то другой падал и поднимался, пока под конец у того быка глаза совсем переворачивались и колени у него начинали дрожать, и пока он своим бычьим умом понимал, что происходит и почему у него все в голове кружится. Хозяин уже заходил к нему сзади с ножом, и тот бык падал в обморок от боли, и уже его яйца шкварчали на сковородке с картошкой, с луком и с чесноком, а его самого уже запрягли в плуг, чтобы он работал в поле, как положено быку без яиц. Шел бы и пахал, и поворачивал назад, и снова пахал, и снова поворачивал, вперед и назад, и опять вперед и назад, и не смотрел никуда по сторонам. Когда другие едят твои яйца, Зейде, ты уже больше не смотришь по сторонам. Ты только идешь себе с плугом по борозде, взад и вперед, взад и вперед. Так чтоб ты знал, Зейде, я думаю, что когда Рабинович дал Одеду тот бац, он сам испугался и поэтому привез ее к себе работать, потому что ему стало страшно, что он может сделать что-нибудь ужасное. Ведь такие люди, как Рабинович, они не знают, какая у них сила. Когда такой зверюга ударит своей ручищей, так не только ребенку может прийти конец, но даже взрослому человеку. И чтоб я так был здоров, Зейде, после того, как Тоня утонула, он стал еще сильнее, чем был до того. Такое бывает у мужчин, что если они овдовеют, они, наоборот, расцветают от своего несчастья. У нас в деревне было такое дерево, я не знаю, как его называют украинцы, но мы его называли «Der Blumendicker Alman». Ты понимаешь немножко на идиш, Зейде? Это немного странно. Человека зовут Зейде, а он совсем не знает идиш. Ну ладно. «Der Blumendicker Alman» — это значит «цветущий вдовец». И это дерево, оно каждый год сгибалось и замерзало от снега, совсем уже умирало. А чуть весна, оно тут же выпускало прямо из своего несчастного ствола кучу зеленых листьев с почками и росло себе снова. У вдовцов тоже иногда так получается. И с Рабиновичем тоже было так. Вдруг он расцвел. Зубы у него опять стали совсем белые, и когда он шел, шаги у него были широкие, а когда он вдыхал, то мог унюхать такие запахи, что они совсем уже ослабли из-за расстояния или из-за времени. И чтоб я был так здоров, Зейде, от всего этого несчастья и холода, что он долго лежал в воде, у него на лысине даже начали немного расти волосы. Что тебе сказать, Зейде? Бывает, что горе — самое лучшее удобрение для человека. Были, конечно, такие, которым казалось, что тут что-то нечисто. Всегда найдутся люди, которым все не по душе. Как же так, человеку в трауре не положено выглядеть хорошо? Но если ты спросишь меня, Зейде, то возможно, что так человек сам себя лечит. Иной раз душа как доктор для тела, а другой раз тело как доктор для души. Если уж они не помогут друг другу, так кто же тогда поможет? И вот в одну такую ночь, может, уже в полдвенадцатого, когда я стоял в темноте и ждал, что, может быть, тень Юдит покажется на минуту возле коровника, вдруг я увидел Рабиновича, как он себе вышел из своего дома во двор, и я сначала подумал, что это он идет к ней, но он только подлез под телегу и двумя руками, чтоб я так был здоров, он закричал и поднял ту телегу с одной стороны. Может быть, на целый метр он ее поднял. Просто трудно поверить, сколько сил и сколько злости могут быть в теле одного человека, сколько его тело может удержать все горе и все воспоминания и всю тоску. Все, что беременная женщина может держать у себя в животе, мужчина может держать в костях и в теле, но родить он никогда не рожает, и надуваться он не надувается. Он только становится твердым и тяжелым изнутри, как будто полный камней, Еще камень в животе, еще камень, еще. Как мужская каменоломня, становимся мы от всех этих детей, которых мы никогда не рожаем. Я когда-то слышал про одну такую украинскую женщину, которая была беременна 45 лет, но родить так и не родила. Я вообще-то не очень верю таким рассказам, но это воспоминания моего отца. А воспоминаниям отца надо верить. Если ты не будешь верить воспоминаниям своего отца, твоей плоти и кости, то чему ты будешь верить? Когда ей было 17 лет, этой украинке, ее изнасиловал парень, который работал с ней на лесопилке. Схватил ее за руки, бросил на мешок с опилками и насильно залез на нее. А когда она кончила вытирать глаза от слез, а ноги, извини меня, от всей грязи и крови, эта бедняжка рассказала своему отцу, что тот парень ей сделал, и тут же получила от него столько раз по лицу, что один глаз у нее вытек совсем. А того парня ее братья поймали и убили. Вилы с гумна они в него воткнули. Все 4 зубца сквозь ребра. А через несколько недель она уже раздулась от беременности, как бочка. И отец сказал, что это на самом деле очень хорошо, потому что мужа она уже не приведет, эта курва, так пусть хотя бы у меня будет от нее внук, чтобы работал, как его несчастный отец, и помог мне в поле. Но прошли дни и недели, и месяцы тоже прошли, а та себе не рожала и не рожала. Потом прошло 9 месяцев, и 10, и целый год, и 2 года, и 3, и 4. Она все время с этим животом, как куча пшеницы на гумне, и с грудями, как 2 арбуза, и ее рвет каждое утро, как пьяницу в ведро, и она ходит все время с руками на пояснице от сильной боли в спине. Сначала люди думали, что, может быть, это у нее болезнь, как корову иногда раздувает от клевера, и уже хотели воткнуть ей трокар, как корове против газов. Но у нее там был не воздух. Когда ты клал ей туда руку, ты мог почувствовать, как у нее там толкается ребенок. Ой, что они только с ней не делали! Водили ее в церковь и к этим их бабкам, и привели к ней женщину, которая ковырялась у нее там и специальными травами сделала ей внизу дым. Даже к нашему раввину они ее привели. Но он им сказал... Слушай хорошенько, что он им сказал, Зейде. Он сказал им так. Положите ее на стол и поставьте ей бутылку горилки, извини меня, между ног, потому что украинский мужик, даже если он совсем маленький, и даже если он еще вообще не родился, когда он почует горилку, он сразу выскочит из любого места, где бы он ни находился. И так прошло 10 лет, и 20, и все эти 45 лет прошли, она так и оставалась беременной. Отец у нее давно умер, мать тоже умерла, и ей самой уже было 60. Она все с этим животом, с ребенком внутри. Что тебе сказать, Зейде? Уже совсем взрослый зародыш, больше 40 лет, а выйти так и не вышел. Так теперь ты понимаешь, Зейде, почему я влюбился в твою маму? Нет, — сказал я, чувствуя, как во мне нарастает нетерпеливое юношеское раздражение. Почему я влюбился в нее? Это ты хочешь знать, — медленно с чувством проговорил Яков. Кусок хлеба, который он держал в руке, двигался по тарелке, кружил по ней, обходя края и собирая. Его взгляд над салатом с яичницей был устремлен на меня, словно искал во мне признаков и доказательств. «Знаешь, Зейде, с этой стороны ты похож на меня. Стой на Глобермана, скототорговца, а отсюда ты иногда похож на Рабиновича. А как тебе нравится еда?» «Еда, что надо», — сказал я пересохшими губами. «Так ты хочешь знать, почему я в нее влюбился?» — спросил он в третий раз, и голос его был очень похож на мой, настолько, что мне показалось, будто он повторяет мой вопрос, хотя я не спрашивал его ни о чем, во всяком случае вслух. «Потому что к этому меня приговорила судьба». Он торжественно поднялся. Стоя ко мне спиной, он положил тарелку в раковину. У него были такие же вислые плечи, как у меня. «Потому что есть судьба, которая приходит к человеку сверху», — снова заговорил он, «и есть судьба, которая приходит сбоку, и даже такая, которая нападает сзади. А есть чужая судьба, которая сбилась с дороги и приблудилась к тебе. А моя судьба — самая плохая, та судьба, которую человек накликает на себя изнутри. Это вроде того, как человек читает в Торе про 10 заповедей, так у него тут же появляются мысли, как их нарушить. Или как тот, который покупает набор для скорой помощи, и с ним сразу случается авария. А тот, кто берет домой канареек, тут же попадает в ловушку любви. Это совсем как имя у человека. Вот твоя мама думала, что мальчик, которого зовут Зейде, никогда не умрет. А я говорю тебе, Зейде, что тот, кого зовут Яков, ему никогда не будет легко в любви. Так уж это от самого первого Якова и до самого последнего. От праотца нашего Якова до того Якова Шейнфельда, который пробовал мыло, и до этого Якова Шейнфельда, твоего отца, который раз в 10 лет должен приготовить тебе ужин, чтобы ты пришел навестить его и согласился поговорить с ним. Вот так мы, Яковы, всегда делаем себе тяжелую жизнь с этой любовью. Наш праотец Яков даже поменял себе имя на Исраэль. И что? Это ему помогло? Снаружи имя стало другое, а внутри все несчастья остались с ним. Съешь все со своей тарелки, Зейде, иначе ты не получишь тот десерт с яичным желтком, который ты так любишь. И запомни одно — я не мог в нее не влюбиться. Солнце светило вот отсюда, телега ехала вот оттуда, а глаза смотрели вот с этой стороны. И ты видишь сразу и то, что в глазах, и то, что в памяти. Ниоткуда появляется вдруг женщина и плывет, как по реке, как по воде из зеленого золота. И ветер играет с ее платьем, то прижимает, то отводит его от тела. И тень падает на нее как раз сюда, на шею. Как же мне было не влюбиться в нее? Меня принесло к ней, как приносит желтый лист по воде. Так скажи мне, такое может случиться случайно? Я тебя спрашиваю, Зейде, может быть, чтобы такое случилось случайно?